Всему есть время на земле. Да, верно, для отдыха есть время, для труда и для отдачи Господу безмерной, и для устройства своего гнезда. Восприняв это, многие стремятся в пути земном ничто не упустить и жизнь свою устроить здесь прекрасно и Господу усердно послужить. Все хорошо, удобно и приятно, благословенный может быть удел, да только вот на ниве необъятной еще так много остается дел. А годы мчатся вдаль неудержимо, как хочется все главное успеть, пусть красить седина неумолимо, пусть тесноту придется претерпеть, исполнить велено святую волю Всевышнего, пока мы на земле. Не оставлять нескошенное поле, не уходить, не остывать в труде. Начнут одолевать пути недуги, исконный враг усилит натиск вновь. Не опускайте, дорогие руки, да не прельстит вас в жизни путь иной. Еще немного, да, совсем немного, и с Господом мы будем в небесах. К Нему ведет лишь святость и дорога. Поднимем знамя истины, друзья. Аминь.